дороги лилия цвела, пыль над ней не раскрошила серая, но она во все часы была чистая, прекрасная и белая. Господи, среди земных дорог, пусть моя душа тобой омытая, белизной трепещет, как цветок, от греха и зла тобой хранимая. Пронеслась над лилией гроза, душа такая чистая. Господи, среди земных дорог, пусть моя душа тобой омытая, белизной трепещет, как цветок, от греха и зла тобой хранимая. Душа тобой омытая, белизной трепещет, как цветок, от греха и зла тобой хранимая. Господи, среди земных дорог, пусть моя душа тобой омытая,